очередная тварь с защитной способностью. Хотя, скорее всего, как раз способности-то у нее и не было. Судя по тому, что я видел, сама аура выступила в роли защиты. Возможно, это и есть результат мутаций. Было заметно, что с аурой существа что-то не так. Эти грязные пятна на ней, а то и вовсе полное отсутствие на некоторых участках тела. Но долго размышлять над особенностями очередного монстра я не стал. Нужно было двигаться дальше. После победы над зверем мой уровень вырос на единицу, а сейчас стоял и рассматривал очередной постамент с лежащим на нем кристаллом, на этот раз синим. Бросив последний взгляд в сторону лежащего в нескольких метрах тела и проверив его с помощью сканера, я приложил ладонь к кристаллу, уже понимая, что произойдет дальше. Глава 11. Я уже видел похожие города в множестве просмотренных когда-то фильмов про войну. Выгоревшие, покрытые сажей дома, полуразрушенные остовы небоскребов, улицы, заваленные сгоревшей техникой. Правда, этот отличался тем, что со времен трагических событий прошло уже очень много времени. Природа в нем давно начала отвоевывать свое. Сквозь асфальт, выламывая из него целые куски, сумели пробиться причудливые растения. Остовы сгоревших машин и покрытые сажей фасады домов окутали толстые стволы лиан, а вокруг царило смертельное спокойствие. Спокойствие мертвого города. Меня снова вырубило во время переноса. И да, я в очередной раз выбрал продолжение испытания. Быть может, мне было страшно выбирать завершение. Плохие предчувствия. Даже несмотря на то, что дома меня никто не ждал. Родители давно умерли, а с женой я расстался более 3 лет назад. Детей мы с ней так и не завели. Но каждый раз, когда я видел надпись «Желаете завершить испытание», какая-то непонятная тревога разгоралась у меня внутри. И вот я пришел в себя в небольшом дворике, окруженном квадратом из 3-этажных домов. Стояла ночь, но свет огромной луны довольно сносно освещал все вокруг. Вообще, мне удалось насчитать 4 спутника на небе, но лишь один из них оказался настолько большим, чтобы его мягкий свет смог проникнуть в каждый уголок этой планеты. Покинув дворик, я вышел на соседнюю улицу, чтобы осмотреться. Удивительно, но разрушенный город, находящийся в совершенно незнакомом для меня мире, оказался очень похожим на те, к которым я привык с самого детства. Конечно, мне бросились в глаза несколько различий в архитектуре, в сохранившихся кое-где материалах фасадов здания и других элементах окружения, но все они оказались далеко не столь радикальны, как можно было бы предположить в такой ситуации. Иногда в городах, находящихся в 2 соседних странах, таких отличий можно было найти даже больше. Приблизительно в 5 километрах от меня, мертвыми исполинами возвышаясь над городом, стояли 2 башни небоскребов. Именно с них я и решил начать осмотр города. Возможно, стоило отложить его до утра, но спать совершенно не хотелось. Я надеялся, что пока доберусь до высоток, ночь сменится днем, и мне удастся продолжить изучение этого места уже при свете солнца. Определившись с маршрутом, я сделал 2 глотка из фляжки и направился в сторону башен. Увидев в сотне метров бредущего мне навстречу человека, я даже как-то растерялся. Правда, не ожидал встретить в мертвом городе людей. А вообще, что за странные мысли? Какой к чертям человек? Я ведь неизвестно где, и людей в этом месте просто не может быть. Да и походка у него какая-то странная, шаркающая. Притаившись за углом одного из домов, я решил подождать, пока этот неожиданный прохожий подойдет поближе. Когда расстояние сократилось вдвое, мне осталось лишь активировать сканер. Облученный Лон Ур, 16, бывший житель Кастера, во время установки УМП подвергся воздействию альфа-частиц. Аномалия при запуске директивы 316. Установка прервана. То, что существо, двигающееся в мою сторону, подверглось воздействию чего-то крайне неприятного, я уже видел и без подсказок. У него не было кожи. Совсем. Выглядело это отвратительно. В свете луны все казалось серым, но мне удалось разглядеть покрывающий тело панцирь, который пророс прямо сквозь мышцы. Нижняя часть головы, вплоть до самых глаз, оказалась покрыта наростом, похожим на кость, но почему-то черного цвета, а длинные копьевидные пластины на руках не сулили ничего приятного для меня, да и враги с 16 уровнем мне до сих пор не встречались. Сомнений в том, что передо мной именно враг, у меня не возникло. Вообще, тот, кто управляет всем этим действом, похоже, не просто так выбирает места, в которые забрасывает испытуемого, коим, судя по всему, я и являюсь. Сила и опасность врагов возрастает постепенно, как, собственно, и моя. Тем временем Лон вплотную подошел к зданию, за которым я прятался. Все, что мне оставалось, это подготовиться к теплой встрече, взяв меч в две руки и занеся его над головой. Как ни крути, а первый контакт с представителем чужой планеты нужно провести на высшем дипломатическом уровне. В момент, когда существо показалось из-за угла, я обрушил свой меч, напитанный максимальным количеством энергии, который мне удалось ему передать прямо на уродливую голову. Скажу как есть, такого эффекта я точно не ожидал. Мой меч разделил тело Лона на две половины, практически не встретив сопротивления. Пожалуй, это был самый легко взятый уровень за все время моего нахождения в испытании. От места встречи с жутковатым обитателем города до башен оставалось не больше сотни метров. Преодолев их без приключений, я подошел к первому небоскребу. Здание уходило вверх метров на 350, не меньше. В нем полностью отсутствовало остекление, но стекла на земле, по крайней мере, со стороны входа, почти не было. Зато обратная сторона оказалась покрыта им в изобилии, как и различным пластиком, ржавыми металлическими конструкциями и целыми кучами ломаной мебели и других предметов интерьера. Все это напоминало последствия взрывной волны. После осмотра второго здания я пришел к выводу, что оно находится в худшем состоянии. С земли плохо видно, но очень похоже, что перекрытия верхних этажей в нее оказались обрушены. Решив все же дождаться рассвета и лишь после этого подниматься выше, я, устроившись в просторном холле у самого входа в здание, собрался скоротать время, занявшись характеристиками. Так как две из них уже достигли потолка, то повышать можно было всего 4. Закинув в каждую по одному ор, я взглянул на результат. Уровень 16-17%, выносливость 15, координация 15, сила 14, восприятие 15, интеллект 12, дух 24. Доступно ор 4. Способности: регенерация 15-19%, сканер 8-12%, шепот 1-3%. А неплохо, еще целых 4 очка развития осталось. Хватает как раз на повышение каждой характеристики еще раз. Забравшись на башню, можно будет передохнуть и заняться ими. Помимо этого, мое внимание привлек шепот. Он увеличился еще на процент. Такими темпами даже до второго уровня эта способность доберется очень нескоро. Я задумался над результатами всей этой эволюции. На самом деле физически я ощущал себя просто великолепно. Как никогда в жизни. Даже в молодости у меня не было такой великолепной формы. На данный момент я с уверенностью мог сказать, что по всем показателям превзошел бы любых спортсменов родного мира. И по поднятию тяжести, и по скорости бега, и по выносливости, ну и по реакции тоже. Правда, здесь не совсем понятно, с кем сравнивать. Наверное, с боксерами. Вероятно, это превосходство не оказалось бы очень существенным, но и назвать его крохотным у меня язык бы не повернулся. По моим ощущениям, каждая единица в характеристиках давала прибавку порядка 5%. В совокупности выходило очень даже неплохо. Допустим, на десятке в силе я поднял бы 350 килограмм, а сильнейший спортсмен, к примеру, 400. Вот и прибавим 5% к 350. Получим 375,5, а потом прибавим по 5% еще 3 раза. В таком случае получится, что при показателях силы в 14 единиц я мог бы поднять 425 килограммов. Это, конечно, все приблизительно, и я не уверен, что прав на все 100, но с большой долей вероятности могу сказать, что мои расчеты достаточно близки к реальным показателям. Что касается интеллекта, то здесь сложнее. Во-первых, он не забрался так далеко за пределы, как остальные характеристики. А во-вторых, я не могу точно сказать, как измерить работу этой характеристики. Да, мне удалось вспомнить многие, казалось, уже забытые моменты из жизни, но это только некоторые события. К примеру, поход на природу с родителями, про который раньше я по какой-то причине не помнил, или лицо девчонки из школы и первый поцелуй рядом с больничным парком. А вот чему равен квадратный корень из 27, умноженный на синус в третьей степени, хоть убей, не помню. Да я даже не помню, знал я вообще это или нет. Вот так получается, вроде памяти улучшилась, а толку от этого немного. За всеми этими мыслями я даже пропустил момент, когда на улице стало светать. Где-то за городом взошло солнце, и первые его лучи осветили холл небоскреба. Я, наконец, смог нормально разглядеть ту удручающую картину, что оставила после себя в этом здании случившаяся давно катастрофа. По холлу словно прошел смерч, сметая все на своем пути. Груды металла, стекла и пластика были везде. Мне пришлось потратить немало времени, пробиваясь сквозь все эти нагромождения хлама, чтобы обнаружить лестницу, ведущую наверх. На втором этаже раньше, по всей видимости, находились торговые точки. Здесь царила такая же разруха, как и внизу. Я решила осмотреть этаж в поисках чего-нибудь полезного. Спустя 2 часа, проведенных в лазании по горам мусора и разборах завалов, я стал обладателем 5 пакетов с неизвестной крупой, по виду похожей на овес, только желтого цвета, упаковкой прессованных шайб, по вкусу смахивающих на наши бульонные кубики и бутылки какого-то крепкого алкоголя, чудом уцелевшей во всем этом бардаке. Нашлось и немного целой одежды, из которой мне подошла вполне себе обычная майка синего цвета. Еще парочку я закинул в рюкзак, возможно, пригодятся, на перевязку ран, к примеру. Не найдя больше ничего интересного, я вернулся к лестнице и продолжил подъем. На верхний этаж мне удалось добраться 2 часа. Некоторые пролеты лестницы оказались завалены хламом, который приходилось разбирать. С высшей точки башни открывался отличный вид на весь город, и вид этот представлял собой довольно печальное зрелище. Небоскреб располагался на одной из окраин города, наименее пострадавший. Расстояние от места, в котором он находился, до противоположной окраины составляло приблизительно 10 километров, и, судя по увиденному мной, там не уцелело ничего. Очень похоже, что огромной мощности взрыв произошел в нескольких километрах от города, и все, что было поблизости, оказалось разрушенным взрывной волной. Первые более-менее целые здания начинались рядом с центром города. Некоторые малоэтажные строения, находящиеся ближе к башням, почти не пострадали, и только время сумело придать им достаточно печальный вид. В противоположной от башни стороне начинался пригород. Небольшие 2-этажные домики местами выглядели абсолютно целыми, даже не обгоревшими. Если бы не окутанные лианами стены, а также пробивающиеся сквозь дороги и тротуары растительность, можно было бы сказать, что районы, находящиеся всего в 3 километрах от небоскребов, почти не пострадали. Из города в нескольких направлениях уходили широкие дороги, но и они к этому времени оказались поглощенными природой практически полностью. В том месте, где раньше находился центр города, мой взгляд несколько раз уловил движение. С такого расстояния было сложно разглядеть, но похоже, что там обитали не только существа, которые когда-то были так похожи на людей. Уж слишком странно и хаотично они двигались. Получив интересующую меня информацию о ситуации в городе, я решил задержаться на верхнем этаже башни до вечера. Мне показалось, что это одно из самых безопасных мест в округе, и в нем можно будет спокойно переночевать. А так как до наступления темноты оставалось достаточно много времени, я собрался пройтись по этажам в поисках древесины для костра. Страха быть замеченным у меня не было. С такого расстояния увидеть огонь, а уж тем более учуять его, практически невозможно. Заняться приготовлением пищи удалось лишь ближе к вечеру. Сначала мне больше 1 часа пришлось искать подходящую для костра деревянную мебель, потом спускаться и идти несколько километров за водой к ближайшей реке. К счастью, она протекала по наименее пострадавшей части города. В итоге, устроившись на расчищенном бетонном участке пола, я готовил найденную днем местную крупу с добавлением обнаруженных там же шайб с приправами и кусочков вареного мяса, добытого еще в прошлом мире. Солнце уже закатилось за горизонт, оставляя за собой красное зарево вечерней зари. Я сидел и наслаждался вполне съедобным блюдом, которое у меня получилось приготовить из незнакомых продуктов. После недели на сухих плитках и нескольких дней на жестком постном мясе нормальная еда заходила на ура. Крупа оказалась очень даже неплохой, чем-то похожей на привычный рис. А со специями из спрессованной шайбы и хорошо разварившимся мясом блюдо вполне можно было назвать вкусным. Поужинав и разложив на пол найденные на нижних этажах куски ткани вперемешку с остатками разнообразной одежды, я приготовился отходить ко сну. Наутро предстояло решать, куда двигаться дальше и каковы мои цели в этом городе. Глава 12. Перед сном я вспомнил, что хотел распределить оставшиеся ор. Попытался первым делом повысить выносливость, но сделать это у меня ничего не получилось. Выносливость 15, повысить характеристику +1. Достигнуто максимальное значение для вида колонн ло. Для вида забытой установлено максимальное значение характеристики выносливость вида колонн ЛО. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Очередная характеристика достигла своего пика. Теперь у них паритет. 3 на 3. Закинув в оставшиеся по одному очку, я отправился спать. Любуясь рассветом, стоя на краю смотровой площадки небоскреба, я отметил, что дневное небо в этом мире совсем не отличается от привычного мне. Местная звезда оказалась поразительно похожей на родное солнце. Я перевел взгляд в сторону леса, начинающегося сразу за пригородом, а мои мысли вновь вернулись к идее, что двигаться мне предстоит вовсе не туда, а в обратную сторону. Моя цель, скорее всего, находится даже не в самом городе, а за его пределами. В месте, где когда-то очень давно произошел взрыв, принесший в это место смерть и разруху. Надеюсь, что бомба, бабахнувшая там, была не ядреной. Тихо пробубнил я. Хотя, кого я обманываю? Какой еще взрыв мог бы принести такие разрушения? На самом деле я не был уверен насчет бомбы. Мало ли чего местные могли изобрести. Но это определенно было нечто далеко выходящее за рамки гуманности, если судить по виденным мной мутациям. Однако, чтобы там не рвануло, важно понимать, что с того момента прошли десятилетия. За парочку лет такие здоровенные лианы вырасти просто не могут. Наверное, как бы там ни было, но я надеялся, что за прошедшее время негативные эффекты, если таковые присутствовали в центре взрыва, давно улетучились. А если нет, то у меня всегда есть последний аргумент. Моя спасительная способность – регенерация. На выходе из холла башни я на всякий случай активировал сканер и не спеша, оглядывая округу, зашагал в сторону центра. Автомобили, стоящие то тут, то там на улицах города, хотя и были по большей части сгоревшими, но в них все еще проглядывали удивительные рубленые формы. В отличие от архитектуры, здешние авто от привычных мне отличались изрядно. Их вытянутые кузова, оплетенные лианами, напоминали хот-доги. Похоже, ездили на них по одному человеку в ряд. Вернее, не человеку, а, как там их, колонн ЛО. Странное название. Впрочем, для них, уверен, странно прозвучит слово «человек». Я шел спокойным шагом, размышляя между делом над нюансами лингвистических сложностей в межпланетных коммуникаций, и вскоре вышел к реке, которую, впрочем, заметил еще накануне с башни небоскреба. Кажется, мост должен быть справа. Именно в ту сторону я и свернул. К сожалению, совсем без приключений пересечь реку мне не удалось. На мосту тупыми болванчиками стояли и не собирались никуда уходить двое местных. Облученный Лон, Ур, 16. Информация по обоим уродцам ничем не отличалась. Два ближайших моста оказались разрушены. С небоскреба это было прекрасно видно, поэтому вариант обхода я отмел сразу. Ну что ж, значит драка. Кстати, драться одновременно с двумя противниками за все время испытания мне не приходилось ни разу. Ступив на мост, я сразу активировал шепот. Тем временем сканер показал мне молочно-белые ауры противников. Заметив меня, первый тут же сорвался с места. Через секунду его товарищ проделал то же самое. Когда до меня осталось пара шагов, аура первого сменила цвет вокруг руки, а его длинные когти вспыхнули ярко-оранжевым свечением. Я отскочил в сторону, пропуская мимо себя первого, и встретил второго жестким ударом меча. Лишившись руки, он замешкался, а тем временем его товарищ успел развернуться и снова атаковал. Уклоняясь от удара, я почувствовал жар, когда его рука прошла в сантиметре от моего уха. В ответ я провел свою атаку, пробивая хребет противника резким ударом меча. Он пошатнулся и рухнул на землю, а тем временем второй застыл на месте, глядя в мою сторону. До него 5 шагов. Заранее сделав замах мечом, я преодолел это расстояние в 2 прыжка. Он попытался уйти с траектории атаки, но мои движения оказались быстрее. Меч с легкостью перерубил шею, и голова Лона с громким звуком плюхнулась на мост. Коснувшись взглядом интерфейса, я мысленно поздравил себя с очередным уровнем. Интересная способность у этих тварей. Похоже, они, как и я, могут направлять энергию, только не в меч, а в собственные когти. По крайней мере, их свечение в момент атаки хотя и имело другой спектр, но очень напоминало то, что происходило с моим мечом, когда я активировал шепот. Продвинувшись ближе к центру города, я обратил внимание, что далеко не все здания разрушены и выжжены. Мне все чаще попадались небольшие постройки, стоящие в тени многоэтажек. Как раз некоторые из таких, прикрытые со стороны эпицентра своими массивными соседями, остались в более-менее сносном состоянии. Зачастую в них были выбиты стекла, а все остальное выглядело целым. Многие из этих зданий когда-то были магазинами, вот я и подумал, что было бы неплохо заняться мародерством. Никаких угрызений при этой мысли я не испытал. А значит, так тому и быть. Мне потребовалось несколько часов, чтобы тщательно обследовать все приглянувшиеся здания. И нужно сказать, что я ничуть не пожалел о решении потратить на это свое время. В первую очередь из-за одной вещи, а именно отличного рюкзака, который оказался не в пример лучше старого, подброшенного неизвестно кем и больше похожего на мешок. Я нашел его даже не в магазине, а в подвале одного из домов. Темно-зеленый, из плотной ткани, своей структурой чем-то напоминающий карбон, он выглядел как новенький, хорошего размера, литров на 35, с множеством разных кармашков. Я даже сумел приспособить крепление своего меча к боковым лямкам нового рюкзака, которые как будто специально для этой цели были пришиты в подходящем месте. В том же подвале я нашел охотничий нож, неплохо сохранившийся и выглядевший даже лучше имеющегося у меня. А еще там обнаружилась небольшая 5-литровая канистра для воды, которая аккуратно помещалась в одно из отделений рюкзака, и немного столовых приборов. Из них мне приглянулась только обычная ложка, выглядевшая вполне привычно. Странный пинцет-переросток, который, видимо, использовался местными в качестве вилки, брать не стал. Ложки оказалось вполне достаточно. Зайдя в один из магазинчиков, заметил крупу, такую же, как находил в небоскребе. Там было много и других круп, но я не стал экспериментировать. Взял 10 пакетов с уже опробованной, тем более она оказалась вполне неплоха. Затем я закинул в рюкзак пару десятков похожих на уже имеющиеся у меня шайб со специями и 30 пакетов какого-то сухого концентрата. Непонятно, что там внутри, но, судя по рисункам на упаковке, готовится это путем растворения в кипяченой воде. Нужно будет опробовать вечером. Кстати, о вечере. Я заметил, что солнце уже садится. Пора бы подыскать место для ночлега. Вернувшись на несколько кварталов, я забрался в подвал, в котором немногим ранее нашел свой новый рюкзак. Место для ночлега вполне подходящее. Если сохранившуюся дверь подпереть чем-нибудь, то забраться сюда, не разбудив при этом меня, станет практически невозможно. Разбив немного найденной здесь же деревянной мебели, я вышел из здания и разжег костер прямо у порога. Когда в котелке закипела вода, засыпал в нее сублимат из пакетика, найденного немногим ранее в магазине. Получилось пюре зеленоватого цвета, оказавшееся вполне съедобным и даже неплохим на вкус. Поужинав и раскинув по очку в восприятие, координацию и силу, я подпер дверь подвала массивным столом и завалился спать. Утром, сразу после завтрака, я хотел было вложить оставшиеся ор в силу, которая отставала от остальных характеристик, но ничего не вышло. Появившиеся строки текста сообщили мне о достижении очередного этапа моего развития. Сила 16, повысить характеристику плюс 1. Достигнуто максимальное значение для вида манис. Для вида забытой установлено максимальное значение характеристики сила вида манис. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Вот и еще одна характеристика достигла пика. Закинув ор в восприятие, я собрал свои скромные пожитки и отправился в путь. Пробираясь по улицам разрушенного города, я задумался о характеристиках, точнее, о системе их распределения. Ведь получается, что эта система не выделила сильные стороны человека, она просто свела все к привычным для восприятия координатам. Когда у людей в максимальной физиологической форме все они приведены к 10, но если взять, допустим, кошку, по человеческим меркам ее сила будет равняться, пускай единице. При этом координация по той же человеческой системе координат будет равна, например, 20. Кошка ведь как минимум вдвое ловчее самого ловкого трюкача, но по ее кошкиным координатам, в пике ее кошкиной формы ее сила и координация будут равны 10. Получается, что сила маниса превосходит показатели всех остальных видов, хотя в его системе координат равняется 10, или любому другому значению, неважно. Важно, что в координатах человеческой системы эта виртуальная десятка силы преобразуется в 16. Почему именно в человеческой? Да потому, что у меня она именно человеческая. Ведь информация по виду забытой, включая даже его настоящее название, утеряна. Другой вопрос, что мне это ничего не дает. По крайней мере, пока не повышу все характеристики до пика и не узнаю, что будет дальше. Тем временем мне удалось миновать центр города. За ним разрушения были куда сильнее. Неповрежденных зданий практически не осталось, а большая их часть оказалась полностью разрушенной. И если до центра по дорогам можно было вполне комфортно передвигаться, то дальше приходилось пробираться через завалы и развалины. Забравшись на очередную гору из бетона и металла, я увидел внизу новых обитателей руин мертвого города. Склор-ур, 15. Стая животных, напоминающих таксу переростка, с рыжей гривой и туповатого вида мордой, насчитывала 6 особей. Увидев меня, эти твари почему-то решили, что сегодня у них будет сытный обед и бросились в атаку. Самый шустрый представитель стаи, первым добравшийся до барского тела, был отправлен в полет ударом ноги. К моему удивлению, остальных тварей этот полет нисколько не впечатлил, и они продолжили свою атаку. Пришлось срочно доставать меч. После активации шепота разобраться в стае коротконогих мутантов не составило никакого труда. Они оказались крайне неуклюжи и довольно медлительны. Не удивлюсь, если причиной тому стала моя довольно высоко поднятая координация. Думаю, еще неделю назад эти твари не оставили бы мне даже шанса. Нет, не так, даже намека на шанс. Немного огорчившись тем, что после убийства 6 противников мой уровень не повысился даже на 1, я протер лезвие меча захваченной заранее ветошью и продолжил свое движение к эпицентру произошедшей здесь катастрофы. Глава 13. Я шагал по выжженной равнине уже целый час. Руины города остались далеко позади. На многие километры вокруг простиралась мертвая пустошь. Невероятной мощности взрыв уничтожил все, чем когда-то было наполнено это место. Не осталось ни лесов, ни полей, ни даже дорог, только черная спекшаяся земля. Было похоже, что взрыв произошел достаточно высоко над ней. По крайней мере, это хотя бы как-то могло объяснить отсутствие чего-либо похожего на воронку в зоне видимости. Чем дальше я продвигался, тем больше сомнений в правильности своих первоначальных выводов у меня возникало. Город остался далеко позади, но мне так и не удалось обнаружить никаких следов эпицентра. Уже достаточно продолжительное время я не замечал вокруг себя ничего, что могло бы привлечь мое внимание. И самое главное, я не видел никаких признаков присутствия в этом месте арены с очередным кристаллом на постаменте и монстром, стерегущим этот самый кристалл. Разве что стоит проверить за тем здоровенным валуном, лежащим в нескольких сотнях метров в стороне. Мне определенно нужно взглянуть, что находится за тем камнем. Пробормотал я, забирая немного вправо. Вот черт, это еще что за хрень? Когда до огромного камня оставалось немногим меньше 100 шагов, он вдруг зашевелился. И нужно признаться, я изрядно струхнул, когда то, что я принял за обычный валун, начало подниматься, издавая глухой гудящий звук. Активировав сканер, я разглядел, как по ауре встающего на ноги монстра то тут, то там проходит ярко-синие всполохи. Вернот, ур, 20. Результат эксперимента с дочастицами. Да я бы лично этим экспериментатором руки повыдергивал. Результат безумного эксперимента оказался размером с матерого быка. Монстр поднялся на 4 массивные лапы и начал вколачивать их в землю под собой, поднимая тем самым облако черной пыли. Его задняя часть показалась мне грациозной и даже красивой, напоминающей по форме филейную часть больших земных кошек. А вот передняя подвела. Ее портил огромный уродливый горб, переходящий в не менее уродливую голову, из которой выпирали вперед 4 опасных на вид и, судя по всему, достаточно острых рога. Когда монстр открыл свою пасть, меня в очередной раз передернуло. 6 полуметровых, похожих на щупальца осьминога, отростков, торчащих из нее, напрочь отбили желание приближаться к этой твари. Поняв, что боя не избежать, я взял в руки меч, активировал шепот, отбросил рюкзак в сторону и начал медленно сокращать расстояние. Тварь, развернувшись в мою сторону, издала протяжный глухой рев, после чего совершила 10-метровый прыжок, оказавшись прямо передо мной. Увернувшись от летящей в меня огромной лапы, я сумел проскочить под нее и ударил мечом по второй. Мой клинок рассек плоть твари, и она с диким ревом отскочила назад. Я снова сократил расстояние, увидел, как аура начала менять цвет в районе шеи, а щупальца, торчащие изо рта, вспыхнули ядовито-зеленым. В последний момент мне удалось уйти в перекат и развернуться. Щупальца монстра врезались в землю ровно там, где секунду назад стоял я. За это время мне удалось максимально насытить меч энергией и перехватить его в 2 руки. Тварь только начала разворачиваться в мою сторону, когда я нанес свой удар. Рев, изданный монстром, заставил шевелиться волосы на моей голове. Пара отрубленных мечом щупальцев врезались в землю, издав противный хлюпающий звук. Пока Вернот, беснуясь, пытался их растоптать, я оббежал его сзади и ударил мечом по задней конечности. Тварь припала к земле с перешибленной лапой, и в этот момент я понял, что такой шанс нельзя упускать. Увернувшись от летящего в грудь хвоста, мне удалось зайти монстру в бок. Вновь максимально сосредоточившись, я напитал меч энергией и, обхватив его обеими руками, вонзил прямо в живот твари. Монстр завалился на бок. Я же, не вынимая меча, резким движением сделал метровый разрез. Мне на секунду показалось, что бой окончен. Именно это стало причиной потери бдительности. Удар задней лапы снес меня как пушинку, отправляя в полет на десяток метров. Пропахав спиной черную землю, я резко вскочил на ноги и повернулся в сторону монстра. Он лежал на боку, сотрясая воздух яростным ревом. Сорвавшись с места, я понесся в его сторону, быстро сокращая расстояние. С разбега запрыгнул на тело твари, и мой меч вошел прямо в глаз твари по самую рукоять. От предсмертной конвульсии меня сбило с ног, и я сорвался с тела монстра, упав на спину. Спустя несколько минут я стоял рядом с телом убитой твари, потирая ушибы и разглядывая этот чудный результат чьего-то жуткого эксперимента. По правде говоря, меня все еще потряхивало после этого боя. Одно неверное движение и я труп. Такая махина могла просто раздавить мою тушку одной лапой. Не уверен, что даже два взятых уровня стоили того. Аура монстра не угасла полностью, как это бывало обычно. Такое мне уже приходилось видеть раньше. Вот только как я не вглядывался обнаружить, в каком именно месте огромной туши находится сосуд познания, а в прошлый раз именно такой предмет я получил из убитого противника с видимой после смерти аурой, никак не удавалось. Пришлось смириться с тем, что придется разделывать тушу монстра полностью. Я вытащил меч, до этой поры торчавший в глазу твари, разделся по пояс и приступил к эксгумации. Странный предмет, лежащий в моей руке, совсем не походил на тот небольшой орган, который я достал из тела воина в черной башне. Этот оказался похож на шестиугольную звезду размером в 5 сантиметров. Закон преобразования. Что-то новенькое. И что же мне с этим делать? Интуиция, которой в последнее время я стал все больше доверять, настойчиво не рекомендовала засовывать эту штуку в рот. Кто придумывал все эти названия? Ведь совсем ничего не понятно. Снова активировав сканер, я присел на землю в позу лотоса, положил эту штуку перед собой и направил взгляд на нее, давая умению мысленную команду получить как можно больше информации. Закон преобразования может быть получен в процессе испытания. Улучшит свойства любого выбранного предмета. Раздавить над выбранным предметом. Выбрать улучшение. Мое лицо расплылось в улыбке, едва я прочел эти строки. Какой неожиданный, но оттого не менее полезный сюрприз. К сожалению, пока сканер считывал информацию, звездочка в моей руке начала тускнеть. Нужно было срочно решать, что именно мне хотелось бы улучшить. Знать бы только, как именно это будет происходить и насколько радикальными могут быть изменения. Ответа на эти вопросы я, конечно, же не ждал. Свечение закона медленно угасало, поэтому времени на раздумье оставалось все меньше. Однако долго думать мне не пришлось. Вещей-то у меня раз, два и обчелся. Улучшить меч так бессмысленно. Его внешний вид меня вполне устраивает, а делать его острее и крепче незачем. Всю работу по разрезанию плоти и разрубанию кости берет на себя шепот. И ему, похоже, не важно, насколько хорошо заточено оружие. Одежду, возможно, была бы у меня одежда хотя бы немного лучше. А улучшать потертые штаны или захудалую жилетку? Нет уж, увольте. Поэтому однозначно рюкзак. Полезная вещь, да и кое-какие мыслишки по его улучшению у меня появились. На всякий случай достав все предметы и выложив их на землю, я положил рюкзак перед собой и поднес сверху кулак с зажатой в нем звездочкой. Небольшое усилие и из раздавленного закона начала вытекать прозрачная жидкость. Она стекала на ткани и медленно впитывалась в нее. Выдавив все до последней капли, я зажмурился и постарался представить, какие именно изменения мне хотелось бы увидеть. Прошло всего несколько секунд, а от жидкости, которая успела растечься по ткани, начало исходить мягкое белое свечение. Вскоре она стала впитываться интенсивнее, и одновременно с этим я заметил, как по поверхности пошла легкая рябь. Прошло не больше минуты, а на земле передо мной лежал уже совсем не тот походный рюкзак, к которому я успел привыкнуть, а небольшой городской рюкзачок литров на 20. Взяв его в руки и заглянул внутрь, я ненадолго завис. Все вышло точно, как задумывалось. Если снаружи он теперь выглядел как аккуратный рюкзак для повседневного использования, то его внутренний объем, наоборот, увеличился литров до 80. Мне захотелось взглянуть на обновку с помощью сканера, и я не стал себе в этом отказывать. Средний рюкзак, увеличение объема в 4 раза, снижение веса в 2 раза, хамелеон, все задуманное получилось. Глядя на то, как жидкость впитывается в ткань, я как раз представлял, что внутренний объем становится больше внешнего, а вес переносимого внутри уменьшается. Получилось даже лучше, чем я мог предположить. Теперь в небольшой, абсолютно не мешающий двигаться рюкзачок у меня выйдет уложить кучу всего. Да при этом еще и вес содержимого уменьшится в 2 раза. Вот только третья строка в описании меня немного смутила. Я вроде ничего такого не загадывал. Что это могло бы означать? Насколько мне известно, хамелеон – это животное, главной особенностью которого является умение менять окраску. Ухватившись за промелькнувшую в голове идею, я прикоснулся ладонью к поверхности рюкзака и представил, каким он мог бы выглядеть в военной расцветке. И это сработало. Спустя секунду рюкзак начал становиться светлее и менять цвет. Еще через пару секунд передо мной вместо четного лежал рюкзачок в зеленой камуфляжной окраске. Разобравшись с подарком от монстра, я принялся обдумывать ситуацию, в которой оказался. А ситуация оказалась непростой. Нигде в округе я не видел постамента с кристаллом. А это могло означать лишь одно. В этом месте его нет. Я ошибся. Не придумав ничего по поводу дальнейших действий, я решил вернуться в город. Ночевать в этой пустоши не было ни желания, ни смысла. Глава 14. В город я вернулся уже в сумерках. Добраться до знакомого подвала удалось без приключений. Пока готовился ужин, я повысил на единицу восприятие и координацию, после чего перекусил и отправился спать. Утром после завтрака вложил в обе характеристики еще по одному очку развития. Закончив с этим, я задумался, куда двигаться дальше. В том, что на месте взрыва больше ничего интересного найти не получится, сомнений у меня не было. Там осталась лишь выжженная пустошь, тянущаяся на многие километры. Но меня ведь не просто так забросило в этот город. Значит, кристалл нужно искать где-то здесь, среди руин. Целых 5 дней я бродил по руинам разрушенных зданий в поисках хоть какой-нибудь подсказки на то, как мне выбраться из этого места. За эти дни мне удалось существенно сократить поголовье местных обитателей. Теперь в городе стало немного меньше облученных лон. Их популяция уменьшилась на 7 особей. Помимо лонов мной были уничтожены и несколько стай склоров. А если быть точным, то 4. От 4 до 6 особей в каждой, что в итоге дало почти 20 мертвых тварей. За такую ударную работу по санитарной зачистке города мой уровень повысился до 20-го. Характеристики восприятия и координацию за это время получилось увеличить до 21 единицы в каждой. В итоге мой прогресс с эволюцией выглядел так. Уровень 20-28%, выносливость 15%, координация 21%, сила 16%, восприятие 21%, интеллект 12%. Дух 24, доступно ОР 2, способности, регенерация 15-59%, сканер 13-66%, шепот 1-4%, шепот улучшался все так же неохотно. Такими темпами мне понадобится год, чтобы поднять его до 2 уровня. А вот сканер скоро догонит регенерацию, что не может не радовать, в том смысле, что сканером то я активно пользуюсь, а вот задействовать регенерацию хотелось бы как можно реже. Раз уж залез в меню, решил распределить 2 оставшихся ОР. Восприятие 21 повысить характеристику плюс 1. Достигнуто максимальное значение для вида Юши. Для вида забытой установлено максимальное значение характеристики восприятия вида Юши. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Вот и предпоследняя характеристика достигла пика. Координацию мне без проблем удалось повысить до 22. Честно говоря, я думал, что восприятие продержится дольше всего. Оно ведь отвечает за органы чувств. И если эти органы у других рас имеют, к примеру, принципиально иное строение, то данная характеристика у них могла бы быть существенно лучше человеческой, теоретически. На самом деле, даже сейчас, когда в абсолютных цифрах мое восприятие в 2 раза выше идеального человеческого, разница ощущается. И по этим ощущениям, как ни странно, мои органы чувств и работают приблизительно в 2 раза лучше. Чего не сказать о той же координации, а ведь она также превышает базовые показатели уже более чем в два раза. Но в два раза быстрее я не стал, максимум процентов на 70. Хотя без точных замеров, конечно, сложно судить. Все это, думаю, говорит о том, что используемые цифровые показатели нелинейны, и те характеристики, к которым изначально имелась предрасположенность, развиваются быстрее остальных. Закончив с распределением очков развития, я направился в сторону заинтересовавшего меня здания. Его я обнаружил накануне вечером, а внимание мое привлекла массивная металлическая дверь в подвале. За ней раздавались едва различимые звуки, напоминающие лязг металла. И в моих планах на этот день был разбор завалов с последующим получением доступа к этой двери. Спустя пару часов пыльной монотонной работы дверь удалось освободить. Огромных размеров запорная рукоять полностью проржавела за время, прошедшее с катастрофы, и мне стоило огромных усилий провернуть ее, отворяя запоры. За открывшимся входом я увидел темный и, судя по всему, достаточно длинный коридор. И если в подвале здания, в котором и находилась данная дверь, имелось хотя бы какое-то освещение, пробивавшееся сюда сквозь многочисленные разломы и дыры в перекрытиях, то в открывшемся коридоре стояла абсолютная тьма. Слабый металлический звук слышался где-то вдалеке, но искать его источник в полной темноте у меня не возникло абсолютно никакого желания. Пришлось потратить день на изготовление примитивного факела. Сначала стаскивал в одну кучу трупы склоров, затем разделывал их, добывая сало. Полдня ушло только на то, чтобы перетопить его в жир, которым впоследствии я пропитал разные тряпки, найденные в некоторых из уцелевших домов. К вечеру, оставив два сделанных за день факела сушиться на улице, я уже привычно сидел у костра и готовил ужин. Последнее остававшееся очко развития ушло в координацию, и меня даже немного расстроило то, что она так и не достигла пика. Зато почти догнала дух, который с самого начала застыл на отметке 24. Я задумался об этой своей самой непонятной характеристике. Скорее всего, именно она отвечает за ту энергию, которую я ощущал внутри себя. Ту, что напитывает меч и позволяет срубать им 20-сантиметровые деревья. Интересно, если бы дух у меня не был так сильно развит изначально, смог бы я тогда активировать шепот? Ведь даже сейчас это действие отнимает достаточно много сил. В общем, очередная загадка. С утра пораньше я стоял перед дверью, ведущей в темный коридор. Вот и пришла пора проверить, не подводит ли меня мое предчувствие. Распалив с помощью огнива заранее принесенную ветошь, я опустил в огонь первый факел. Получилось неплохо. Горел он не очень ярко, но это даже хорошо. Так его должно хватить на дольше. Уже через 10 метров, пройденных по узкому коридору, я увидел ступени, ведущие вниз. Спуск оказался достаточно длинным. Лестница уходила под землю метров на 20. Спустившись по ней, я снова попал в коридор, пройдя по которому 20 шагов, вышел в небольшой тамбур с массивной металлической дверью. Пришлось приложить немало усилий, чтобы провернуть заржавевший затвор. Как только мне удалось это сделать, из открывшегося проема монотонный звук ударов стал слышен гораздо отчетливее. Я осторожно перешагнул порог и вытянул вперед руку с факелом. Помещение не представляло собой ничего интересного. Это была небольшая комната со стоящим у одной из ее стен деревянным столом и парой стульев рядом с ним. Напротив имелся еще один проход, войдя в который, я оказался в очередном коридоре, выведшем меня к еще одной лестнице, уходящей вниз. Спустившись на один этаж и пройдя вперед метров 20, я увидел дверь, очень похожую на предыдущие. Звук, привлекший мое внимание, определенно шел именно из-за нее. Затвор поддался довольно легко, и уже через пару минут я перешагнул порог, освещая свой путь поднятым над головой факелом. Его света не хватало, чтобы полностью осветить помещение, в котором я оказался, но главное увидеть мне удалось. Кристалл, отражая языки пламени, переливался множеством граней. Я, наконец, нашел его. Но для начала нужно разобраться со звуком, исходящим откуда-то из глубины помещения. Стараясь издавать как можно меньше шума, я сделал несколько шагов и поднял факел еще выше, в попытке разглядеть источник навязчивого стука. Первым, что привлекло мое внимание, оказались непонятные приборы, расставленные вдоль стен. От них тянулось множество труб, переплетающихся между собой и уходящих дальше во тьму. Все это напоминало лабораторию или промышленный объект. Я продвинулся вперед еще на пару шагов, и в этот момент звук прекратился. секунда, две. На третьей в глубине помещения раздался новый звук. Этот звук дал мне понять, что просто воспользоваться кристаллом не получится. Я выхватил второй факел, быстро разжег его от первого, а затем, как только пламя разгорелось, отбросил их в стороны, освобождая руки. Обитатель этого места не заставил себя долго ждать. Он вышел из тени, держа в руках двухметровый кусок трубы. Безумный Лон Ур, 22, бывший житель Кастера. Причина аномалии при запуске директивы 316. Наказание. Защита кристалла. Этот Лон значительно отличался от своих собратьев. Никаких панцирных наростов на теле, только голые жгуты мышц. Они покрывали тело в несколько слоев, отчего то казалось гораздо более объемным и мощным. Шиповидных отростков на голове и руках также не было, но от этого он не выглядел менее опасным. Самым же неприятным сюрпризом стала аура существа. В отличие от других, виденных мной, светящихся ровным тусклым светом, аура этой твари постоянно меняла свою насыщенность, то тут, то там вспыхивая маленькими искорками. И это стало плохой новостью. В последнее время я настолько привык отслеживать движения противников по их аурам, что делал это практически рефлекторно. А если у этого существа интенсивность свечения меняется постоянно, то и отследить его движение не получится. Тем временем Лон не удосужился дать мне закончить свои измышления по поводу его ауры и абсолютно беспардонно, издав дикий рык, бросился в атаку. Звон трубы, высекающий крошку из бетонного пола, разнесся эхом по помещению, а в месте, где я стоял всего секунду назад, образовалась глубокая выбоина. Отскочив в сторону, я занес меч для удара. В это время мой противник успел довернуть корпус и нанес молниеносный удар своей огромной трубой. Лишь в последний момент мне удалось изменить траекторию меча, блокируя им летящий в голову кусок металла. Удар оказался настолько сильным, что я с трудом устоял на ногах, отступив на пару шагов. Лон же даже не собирался останавливаться и продолжил атаковать. Принимая удары на меч, мне пришлось постоянно отступать, отходя все дальше от освещенного участка. Уйдя в сторону от летящей в меня трубы, я оказался в удобной позиции, что есть мочи пробил по ней. Меч рассек оружие противника пополам. Теперь его длина не превышала метра, что дало мне шанс сократить дистанцию. Отбив очередную атаку, я сместился в сторону и оказался за спиной у противника. Удар. Скорость Лона просто безумна. Он успел среагировать и отбил летящий ему в спину меч. Я же успел отступить к все еще горящим факелам. Мне начало казаться, что в моего противника встроена атомная батарейка. Он атаковал без перерыва, оттесняя меня к ближайшей стене. В какой-то момент я не успел парировать очередной удар. Обрезок трубы, проходя по касательной, отбил мне плечо и врезается в металлический ящик за моей спиной, пробивая его насквозь. Лон замешкался, доставая трубу, зажатую покореженным металлом, а я понял, что такой шанс никак нельзя упустить. Перехватив меч левой рукой, я нанес удар, рассекая руку противника. Одновременно с этим он все же сумел вырвать свою трубу и, не теряя времени, сделал выпад в мою сторону. Я пригнулся, уходя от удара, и выбросил руку с мечом вперед. Его лезвие вошло в ногу противника, пробивая ее насквозь. Раненый Лон начал терять силы. Его удары существенно замедлились, позволяя мне перевернуть рисунок боя в свою сторону. Отбив очередную атаку, я сумел рассечь грудь противника. Труба выпала из его рук, со звоном ударившись о пол. Лон зажал рану рукой, поднял голову, и наши глаза встретились. На мгновение мне показалось, что его взгляд начал проясняться. В нем промелькнули искорки боли и сожаления. Последним ударом я перерубил шею, и тело защитника кристалла шумно опустилось на пол. Приятный холодок, покалывание и очередной уровень стали наградой за очень трудный бой. Тусклый свет угасающих факелов по-прежнему отражался в тысячах граней кристалла. Я медленно подошел к нему и застыл на месте. Ко мне пришло понимание того чувства, что не давало мне покоя в последние дни. И этим чувством был страх. Страх того, что, вернувшись домой, я увижу там нечто похожее на увиденное в этом месте. Страх остаться одиноким в родном мире. И все-таки, несмотря ни на что, даже в этот момент я понимал, что нужно двигаться вперед. Очередной укол, и перед моими глазами появилась уже знакомая надпись. Желаете продолжить испытание? Желаете завершить испытание? Глава 15. Вновь эта жуткая боль при перемещении. Кажется, в этот раз мне удалось продержаться немного дольше. Я даже успел разглядеть, как после яркой вспышки меня окутало облако из мелких искорок, весело кружащих рядом, а потом опять пустота. Вокруг темно и очень жарко. Я посмотрел вверх в надежде увидеть ночное небо и понял, что снова нахожусь в пещере. От высокого свода исходил тусклый лазурный свет. Немного посидев и привыкнув к темноте, я заметил, что таким же цветом светятся стены в некоторых местах. Подойдя к одному из подобных мест, мне удалось рассмотреть источник этого света. Этим источником оказался незнакомый минерал. Он присутствовал на многих участках стены в виде маленьких вкраплений в камень. После неспешного обследования оказалось, что нахожусь я в большом зале, практически правильной овальной формы, с двумя широкими, более 5 метров, проходами с разных сторон. В пещере стояла ужасная жара, градусов 40, не меньше. А от того, что воздух в этом месте абсолютно не двигался, нахождение здесь стало не самым приятным занятием. Но все же, перед тем, как приступить к исследованию одного из проходов, я решил ненадолго задержаться. Лучше в спокойной обстановке дать глазам привыкнуть к царящей вокруг полутьме, а тем временем можно повысить единственную доступную для этого характеристику. Координация 23, повысить характеристику плюс 1. Достигнуто максимальное значение для вида Насинол. Для вида Забытый установлено максимальное значение характеристики координация вида Насинол. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Внимание! Все характеристики достигли максимального значения. Желаете запустить эволюцию? На самом деле я ожидал чего-то подобного. Восприятие, а уж тем более координация и так сильно превысили все остальные характеристики. Вот именно этот момент и не давал мне покоя. Я предполагал, что система неспроста выравнивала все характеристики человека, доводя их до максимально возможной кондиции перед началом эволюции. У меня же со всей этой историей по смене расы получился существенный разброс. И ой, как не хотелось бы в результате предлагаемой эволюции превратиться неизвестно во что. Я все-таки хотел бы остаться именно человеком, без каких бы то ни было косметических изменений. Перед тем, как дать свое согласие на запуск эволюции, я все же решил проверить, куда ведут оба выхода из зала пещеры. Первый коридор, постепенно сужаясь и уходя вправо, примерно через 300 метров вывел меня в большой зал с множеством полутораметровых сталагмитов. Этот зал был освещен гораздо лучше того, в котором я появился. Множество растущих из пола пещеры наростов оказались просто усеяны вкраплениями светящегося минерала, отчего видимость в этом месте стала сравнима с видимостью ясной лунной ночью. Зал показался мне не очень широким, не более 20 метров, а вот очертания его дальнего конца я смог разглядеть довольно смутно. Решив, что увиденного для начала вполне достаточно, я вернулся обратно. Второй коридор оказался гораздо длиннее и шел с небольшим наклоном, постепенно опускаясь все глубже. Он тянулся на достаточно большое расстояние, периодически поворачивая и иногда сужаясь до узкого метрового лаза. Через 1,5 километра проход начал постепенно расшириться, и вскоре перешел в протяженный зал. Все то время, пока я двигался по нему, температура неукоснительно поднималась, достигнув в итоге градусов 50. Пройдя по новому залу пещеры несколько десятков метров, я уловил вдалеке смазанное движение. Оно заставило меня прижаться к стене и притаиться. Через несколько минут наблюдения мне удалось рассмотреть троих существ примерно в 100 метров от себя. Напоминающие шимпанзе-зверьки копошились у стены и, судя по всему, выковыривали из нее какую-то пищу. Знакомство с местными обитателями не входило в мои ближайшие планы. Именно поэтому я решил вернуться. Первая пещера находилась более чем в 1,5 километрах от этого места, и я надеялся, что такое расстояние сможет гарантировать мне относительную безопасность. Стараясь не шуметь, я отправился в обратный путь, мысленно пообещав здешним обитателям вернуться через какое-то время. Вернувшись, я первым делом достал из рюкзака заранее заготовленные дощечки. Благо, после его улучшения стало возможным таскать с собой достаточно много такого добра, при этом не испытывая никакого дискомфорта от излишнего веса. Уже через несколько минут в пещере горел костер, а я занялся приготовлением обеда, ну или ужина, ведь было даже не ясно, день сейчас или ночь. Спустя некоторое время после плотного перекуса, я решил, что не стоит дальше откладывать неизбежное и дал согласие на запуск эволюции. Первые ощущения показались мне смутно знакомыми, чем-то похожими на то, что я испытывал, направляя энергию в меч. Захотелось закрыть глаза и расслабиться. Я заглянул внутрь себя в попытке прочувствовать происходящее. Светящиеся черным частицы, те, что я впервые ощутил в странном сне, сменили свое плавное размеренное движение на хаотичное и резкое. Сталкиваясь между собой, они начали закручиваться в маленькие вихри. Постепенно, вместо приятного теплого чувства, которое всегда появлялось во время медитации, на меня вдруг нахлынуло щемящее душу предчувствие тревоги. Маленькие вихри в этот момент стали сливаться в один огромный, постепенно вытесняющий собой все вокруг и заполняющий мое сознание, а затем меня резко вытолкнуло из медитации. Чувство тревоги все нарастало, я попытался собраться и успокоиться, в какой-то момент мое тело накрыло адской болью, все мысли вдруг улетучились, осталась лишь одна, требующая остановить происходящее. Каждую клеточку моего тела словно пронзили острыми раскаленными иглами. По всем канонам я должен был потерять сознание. Боль набрала такую силу, что я перестал осознавать себя. Она подменила собой все чувства. Я ничего не видел и не слышал. Эта пытка длилась целую вечность. Нет, тысячу вечностей. Я не знал, кто я, не знал, где я. Вокруг не было ничего, кроме боли. Боль стала мной, а я превратился в нее. Я не знаю, какой была моя первая мысль после миллионов мыслей о боли. Мое сознание возвращалось к норме медленно. Нет, боль не прекратилась, но она уменьшилась в тысячу раз. И в какой-то момент я снова смог думать. Сначала я решил, что мое тело поместили в раскаленное масло, и оно показалось мне прохладным после миллионов раскаленных иголок, которые совсем недавно пронзали каждую мою клетку. Затем я почувствовал под собой каменный пол пещеры. Постепенно я начал вспоминать, что происходит, и одновременно осознавать, что происходящее ненормально. Трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем я смог хотя бы пошевелиться. Боль так и не ушла полностью. Кажется, у меня болели все мышцы, все органы и даже кости. Кое-как придав телу сидячее положение, я все же решил разобраться с тем, что происходит, и открыл меню. Имя: Акс. Вид: забытый. Ива-1. Статус: не задано. Уровень: 1.0%. Выносливость: 15. Координация: 23. Сила: 16. Восприятие: 21. Интеллект: 12. Дух: 24. Доступно ОР: 0. Способности: регенерация 29, 17%, сканер 13, 82%, шепот 1, 4%. Первое, на что я обратил свое внимание, был общий уровень, он сбросился до единицы. При этом значения всех характеристик остались неизменными. Дальше мой взгляд остановился на регенерации. Уровень способности вырос почти вдвое, и что-то мне подсказывает, что именно благодаря ей я остался жив. Попытка подняться далась мне с большим трудом. Мое тело словно стало чужим. Боль по-прежнему не уходила, но я постепенно начал к ней привыкать. В голову приходил только один способ выхода из сложившейся ситуации, а именно выравнивание характеристик. Но для этого нужны очки развития, и для их получения нужно драться. Вот только как сделать это в таком состоянии, я не имел ни малейшего понятия. Кроме всего прочего, у меня сложилось стойкое ощущение, что медлить нельзя, иначе станет просто поздно что-либо исправлять. Взяв в руки меч, я активировал шепот, и ничего не произошло. Я чувствовал частицы энергии внутри себя, но управлять ими не мог. Стараясь отрешиться от боли, я попытался вспомнить хорошие моменты из прошлого и, медленно ковыляя, направился к проходу, ведущему вниз. Маленькие существа, обитающие там, показались мне отличной целью. Тело болело и плохо слушалось. Возникло ощущение, что я нахожусь в сломанном экзоскелете, которым к тому же не умею управлять. Попробовав сделать несколько взмахов мечом, я понял, что мои движения значительно отстают от мыслей. Не удивлюсь, если такое происходит из-за огромного разрыва между интеллектом и координацией. Обе характеристики, судя по их описанию, отвечают за нервные окончания, но, видимо, абсолютно заразные. Мне показалось, что прошел целый час, прежде чем я преодолел 1,5 километра, разделяющие два зала этой пещеры. Как в таком состоянии справиться с обитающими здесь существами, я даже не представлял, но выбора, похоже, не было. Подойдя к тому месту, с которого в прошлый раз наблюдал за маленькими жителями пещеры, я притаился в ожидании. Глава 16. Ждать пришлось недолго. Спустя всего несколько минут я смог уловить движение. На этот раз существ оказалось двое. Осторожно подобравшись к ним на расстояние 50 метров, я активировал сканер, который, в отличие от шепота, продолжал работать вполне исправно. По крайней мере, никаких изменений, произошедших с ним после эволюции, заметить мне не удалось.